Я почувствовал, что мы можем рассчитывать на него, и спросил, как вы думаете, стоит продолжать борьбу? Едва заметно улыбнувшись, он мне ответил, «Стоит-то стоит, только спрашивается, как?» «Формы и методы борьбы должны измениться», — сказал я. «Отныне борьба будет вестись внутри страны. Вы готовы?» Вопрос этот был излишним. Корбен сразу же предложил мне смонтировать в его владении в Жеверни наш первый радиопередатчик. После назначения Корбена генеральным директором фирмы «Симекс» мы забрали у него свою музыкальную табакерку, считая, что коммерческая крыша должна быть абсолютно безупречной. Итак, наша команда помаленьку укомплектовывается. Хирург-дантист Робер Брейер, друг Корбена, наш главный акционер, но он пребывает в полном неведении относительно нашей подпольной работы. Сюзанна Куант, возглавлявшая бюро фирмы, боевая коммунистка с порядочным стажем. С Кацем она знакома со времени, когда, будучи учительницей игры на фортепиано, руководила комсомольским хором «Кораль Мюзикаль де Пари». Кац завербовал еще Эммануэля Миньона, рабочего полиграфиста. Нам пока было неизвестно, что он связан с группой сопротивления «Семья Мартен», цель которой — наблюдать за предприятиями, работающими на немцев. Миньон информирует некоего Шарбонье, который после войны будет расстрелян как агент гестапо, о том, что фирма «Симекс» якобы сотрудничает с оккупантами. Таким образом, мы оказываемся вне всяких подозрений. Главным партнером «Симекс» становится пресловутая организация «Тотта», управление которой находится на Елисейских полях и которая ведает выполнением всех строительных и фортификационных работ по заданиям вермахта. Ее рабочие помещения расположены прямо напротив наших. Примечание: Фриц Тодд, немецкий генерал и инженер, 1891-1942 годы, в 1940 году гитлеровский министр вооружений. С его именем связана организация, выполнявшая строительные и фортификационные работы, автострады, линия Зигфрида, Атлантический вал и так далее. Немцы из организации «Тотта», спекулянты в военной форме, заинтересовались фирмой «Симекс», поскольку она через черный рынок снабжает их нужными дефицитными материалами. Мадам Лихонина обратилась к фирме «Симекс», как только узнала о ее существовании. В период, когда у нас завязались с ней отношения, она занималась различными исследованиями для организации «Тотта». Однако несколько позже она стала там представлять нашу фирму «Симекс». Жена последнего царского военного атташе во Франции, иступленная антикоммунистка, после Октябрьской революции Лихонина не вернулась на родину. Умная, смелая и инициативная, она сразу же смекнула, какие выгоды может извлечь для себя в обстановке немецкой оккупации, и с места в карьер с большим удовольствием занялась всевозможными махинациями. В поисках хорошего переводчика для переписки с германскими ведомствами я вошел в контакт с Владимиром Келлером. Уроженец России, он долгие годы прожил в Швейцарии, где приучился к дисциплине и очень серьезному отношению к труду. Владимир уверен, что работает на высокопочтенную фирму и, сняв трубку телефона, громко говорит в нее «Хайль Гитлер!». Лично я не занимаю никакого официального поста в «Симексе», но немцы знают, что месье Жильбер финансирует все сделки. Осенью 1941 года стараниями Жюля Жаспара и Лео Гроссфогеля мы открываем контору в Марселе на улице Драгон. В Брюсселе делами «Симекско» руководит Кент. Кроме него и Назарена Драи, остальные акционеры — Шарль Драи, Анри Сагерс, Вилли Тевене, а также Жан Паслек, Роберт Кристен, Анри Дерик — убеждены, что работает в экспортно-импортной фирме, каких существует немало –